Сочинение Джона Беньяна «Годы жизни 1628-1688. Путешествие паломника» впервые было опубликовано Натаниэлем Пондером в 1678 году и немедленно завоевало широкую популярность. Отдельные персонажи и целые сцены из путешествия паломника кочевали по различным произведениям английской литературы. Он повернулся к моему недоброжелателю. Харрис Твит стоял рядом с пустой кофейной чашкой в руках. «Что ты за чушь несешь, Дин?» — спросил он, грозно нахмурившись. «Я говорил, мисс, но не тот, что ты считаешь нас всех слабаками». Харрис шагнул к нам, сердито зыркнул на Дина, затем пригвоздил меня к месту взглядом темно-карих глаз. Ему было около 50, он уже слегка посидел, а кожа на его лице, казалось, изначально предназначалась для черепа на 3 размера меньше. «Хэвишем не рассказывала вам про кладезь погибших сюжетов?» — спросил он. «Кот упоминал, там живут неопубликованные книги». «Не совсем так. Кладезь погибших сюжетов — это место, где витают смутные идеи, пока они превращаются в краткие наброски. Это бродильный чан фантазии. Лоно, где вызревают слова. Спуститесь туда, и вы увидите контуры сюжетов, пульсирующие в шкафах, словно первичные формы жизни. Духи пока только схематично очерченных персонажей шныряют по коридорам в поисках фабул и диалогов, прежде чем влиться в повествование. Если им повезет, книга найдет своего издателя и переместится наверх в библиотеку. А если не повезет? Останется в цоколе. Но есть еще кое-что. Под кладезем погибших сюжетов расположен еще один этаж. Цокольный этаж номер 31. О нем предпочитают не говорить. Там томятся всю мучительную вечность выброшенные из повествования персонажи, неудачные сюжетные повороты, недозревшие идеи и коррумпированные агенты Беллетриции. Не забывайте об этом. Я была настолько ошарашена, что не могла произнести ни слова. Твит смерил Дина гневным взглядом, хмуро взглянул на меня, налил себе кофе и ушел. Как только он оказался вне пределов слышимости, Вернхэм повернулся ко мне и сказал: «Бред сивой кобылы! Нет 31-го цокольного этажа!» «Это все равно, что пугать детишек бармаглотом?» «Ну, не совсем», — задумчиво ответил Дин. «Поскольку бармаглот-то существует, симпатиага, отлично удит на муху и играет на бонгах. Как-нибудь познакомлю вас». Тут меня позвала мисс Хэвишем. «Пора мне», — сказала я. Верн посмотрел на часы. «Конечно. Господи, неужели так поздно? Ладно, пока. Увидимся». Несмотря на заверение Дина, мне сделалось очень не по себе от страшилок Твида. А вдруг моя попытка самостоятельно забраться в Эдгара По вызовет гнев Харриса? И сколько мне придется тренироваться, прежде чем хотя бы попытаться вызволить Джека Дерму? Я вернулась к мисс Хэвишем, погруженная в размышления о Беллетриции, Лондоне и книгопрыгании. Надо заметить, стол ее помещался на почтительном расстоянии от стола Красной Королевы. Я подала наставнице чашку. «Что вам известно о 31-м цокольном?» — спросила я. «Бабушкины сказки», — ответила Хэвишем, не отрываясь от отчета, который в данный момент читала. «Это кто-то из агентов тебя застращал?» «Да, вроде того». Пока мисс Хэвишем читала, я смотрела по сторонам. В офисе кипела бурная деятельность. Агенты исчезали и появлялись прямо из воздуха. Глашатай ходил по залу, раздавая указания и сверяясь со своей папкой. Мне на глаза попался блестящий рожок, соединенный гибкой медной трубкой, состоявшим на столе полированным ящиком из дерева и бронзы. Чем-то он напомнил мне старый граммофон, —